нежностью и страстью. В зале было жарко. Многие поснимали пиджаки, сидели в кепках, курили. Денис вглядывалась в лица, сколько горестей, болезней, нужды. Женщина держала на руках спящего ребенка. Видно, не на кого было оставить. У старика слезились воспаленные глаза. Казалось, что он плачет. Все эти люди не знали друг друга. Они пришли сюда из продымленных домов большого города, но их всех вязало новое братство. А когда оратор говорил о борьбе, о справедливости, сразу подымались кулаки, а сотни голосов отвечали, как эхо. Ораторы не походили на Тесса. Они говорили отрывисто и мучительно, как будто искали слова, и слова звучали по-новому. А лица были усталые, только улыбка на минуту освещала их. Были позабытые враждебные кандидаты и урны. Тоска рождения, тайна ростка жили в темном от дыма зале. А кулак работницы сухой и морщинистый трясся в воздухе, как будто эта женщина, рожавшая, хранившая детей, зажала в нем немного ветра, теплоту приветствия или пролетевшее мимо короткое слово. Прошло полчаса, прошел час, полтора. Денис не уходила. Она напряженно слушала. Но вряд ли она смогла бы пересказать, о чем говорили эти люди. Она как бы слушала глухое биение сердец, новый мир ей непонятный. Так девочкой в Британии она слушала впервые открывшееся перед ней море. В 12 часов собрание кончилось. Денис вдруг поняла в смятении, что и она подхватывает интернационал, путая слова, не зная, зачем поет, о чем. К Мишо подошел немолодой высокий рабочий со шрамом на щеке с темными запавшими глазами. «Мишо, мы сегодня с твоего завода 4 записали. Ты передай Шарлю, что листовки лучше составлять по цехам. Потом щиты можно использовать для плакатов». Он повернулся к Денису. «Ты, товарищ, из какого района?» Денис покраснел от смущения. За нее ответил Мишо. «Товарищ студентка». Денис подумала. «Значит, он принял меня за свою?» И это почему-то ее обрадовало. Они вышли. И снова Париж, сырой, теплый, взволнованный, напомнил им про весну. «Понравилось?» Не знаю, как ответить. Слово не то. Удивило. Понятно. А знаете почему? Это как в такой вечер, как в воздухе. Из всех слов, пожалуй, одно подойдет. Надежда. Все переставить, переменить. Я брату не верила. А вот тому, он к вам подошел, ему я верю. Это должно быть правда. Не знаю, как для других, но для него. А вообще об этом надо подумать. Сразу очень трудно разобраться. Мишо еще говорил про надежду, свою и других. Теперь она плохо слушала, слишком много слов. Но его голос, как прежде, ее радовал. И, прощаясь, она улыбнулась серым насмешливым глазам. А он растерянно сказал: «Еще как?» Денис засмеялась. «Мы увидимся. На лекции Мале. Или, если будет еще собрание, напишите, я приду, хорошо?» Вот она и дома. На стенах коридора фотографии, знаменитые процессы, и повсюду среди двух жандармов убийцы или мошенники, а впереди, подняв к небу костлявые руки, в балахоне адвоката Тесса. Квартира была как стоячая вода, темная, тихая, с кипящими на дне страстями. Отца еще не было дома. Он, вероятно, искал на груди у Полет забвение от коварных речей Дессера. В спальне мать раскладывала пасьянсы, поджидая мужа. Госпожа Тесса была больна нефритом, Она боялась смерти, особенно ада.